Друзья, мы будем успокаиваться и усаживаться. Места есть еще. Друзья, мы встанем, попросим благословения на эту часть. Господь наш, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты с нами. Ты любишь миловать и благословлять. Благодарим Тебя за эти часы общения, за то, что Ты, Господи, изливаешь обильно благодать Свою. У нас осталось совсем немного. Господи, еще Ты посети нас милостью, еще помоги услышать слова Твои, помолиться Тебе, Господи. Мы нуждаемся в этот остаток общения, чтобы Ты остался с нами, потому что с Тобою хорошо. Аминь. Присядьте, друзья. Сейчас прозвучит участие духового оркестра. И моя просьба, чтобы пермские могли после участия выйти сюда и поучаствовать новым гимном, чтобы были слова готовы и раздать. Друзья, будьте готовы, пермские. Пожалуйста, «Я люблю Христа», участие духового оркестра.